Глава 44. «И когда вы начали ее подозревать?» — спросил Рэндалл Марч. Мисс Силвер вязала очередную кофточку. Ее спицы весело поблескивали. В камине горел огонь, а за окном хмурилось серое январское небо. «Даже не знаю, Рэнди», — ответила мисс Силвер. «Честно говоря, я просто не могла представить на месте убийцы никого другого. В этом преступлении чувствуется такой холодный расчет, что о ревности не могло идти и речи. Кроме того, я просто не верила, что мистер Мэдисон, Элистер или Кэрри способны выстрелить женщине в спину. Если помнишь, я с самого начала говорила, что исчезновение шали имеет огромное значение. И эти нити, застрявшие в кольце Тайнис, они могли оказаться там только двумя способами. Либо шаль была на Лори, и они зацепились за кольцо во время борьбы, либо она была на Тайнис. Первое я считала невероятным. Оставалось второе. Это подтверждалось и тем, что шаль уничтожили. Если бы она была на Лори, ее незачем было бы сжигать. Даже если бы на ней действительно остались следы крови, любая женщина знает, что нет ничего проще, как отмыть их в холодной воде. В комнате Лоры есть ванная, ей ничего не стоило застирать шаль и высушить ее у электрокамина. Преступник, позаботившийся о том, чтобы стереть отпечатки пальцев, должен был понимать и то, что исчезновение шали не останется незамеченным. Следовательно, существовала более веская причина, по которой шаль следовало уничтожить. Я почти уже не сомневалась, что когда Тайнис убили, на ней была шаль, но все еще не понимала, зачем понадобилось ее прятать. Даже если бы Тайнис обнаружили закутанной в эту шаль, это не бросило бы подозрений ни на Лору, ни на мистера Десбора. Собственно говоря, это не бросило бы подозрений ни на кого. И тем не менее, кому-то эта шаль помешала. Я уже не сомневалась, что, узнав причину, мы узнаем и мотив убийства. Я все больше убеждалась, что в ту ночь шаль действительно была на Тайнис. Попробуй себе представить, Рэнди. Красивая, яркая шаль висит на перилах. Ночь холодная, а Тайнис предстоит еще неизвестно, сколько простоять на пороге, ожидая мистера Мэдисона. Восточный шелк хорошо согревает. Ну, конечно, она накинула ее на плечи. И тут только я поняла, чем угрожала эта шаль убийце. Если он увидел Тайнис в этой шали со спины, он легко мог принять ее за Лору. А если жертвой должна была стать Лора, то все наши мотивы и предпосылки в корне ошибочны. У Тайнис было много врагов. Если хотели убить ее, то мотивов и подозреваемых было больше, чем достаточно. В случае же с Лорой был только один мотив – старая вражда 20-летней давности. И всего лишь трое подозреваемых – Агнес Фейн, ее служанка Перри и Люси Эдамс. Перебрав их всех, я остановилась на Люси. «Но почему на ней?» – воскликнул инспектор Марч. Мисс Силвер кашлянула. «Уверена, ты и сам легко ответишь на свой вопрос, если немного подумаешь». У Агнес и Перри превосходное зрение. А вот Люси близорука. Она с детства носит очки. По-моему, только близорукий человек мог сделать ошибку, которую совершил убийца. «Ну, не знаю», — с сомнением протянул Марч. «Они и в самом деле очень похожи, а с этой шалью...» Мисс Силвер покачала головой. «У Лоры было черное кружевное платье. Только очень близорукий человек мог принять шелковую пижаму Тайнис за кружева». Марч улыбнулся. «Как это проницательно и как по-женски! Не стану спорить. Я всего лишь мужчина». Мисс Силвер улыбнулась тоже. «Вы всегда говорите это, когда хотите подчеркнуть собственное превосходство. Быть женщиной все еще считается недостатком. Однако не следует сердиться на нас за маленькие преимущества, которые дает нам наш пол». Инспектор расхохотался. «Значит, мисс Эдамс попалась на своей близорукости?» «О, нет», — ответила мисс Силвер. «Решающую роль сыграло поведение Флори Мамфорд». «То есть?» Ну, подумай хорошенько, Рэнди. Я, например, никогда не поверю, что у бедной Флори хватило бы духу шантажировать Агнес Фейн. Нет, зная, на что убийца Агнес, она держала бы язык за зубами до тех пор, пока не оказалась бы от нее на безопасном расстоянии. Но и тогда еще неизвестно. К тому же я не могла всерьез подозревать Агнес. Я слишком хорошо ее знаю. Если бы она хотела убить Лору, она бы это сделала. Уж можешь мне поверить. Ну, допустим, а как насчет Перри? У нее слишком слабый мотив, а зрение, как я уже говорила, напротив, чересчур уж очень хорошее. К тому же едва ли Флори могла бы рассчитывать вытянуть из нее 100 фунтов. «Что-нибудь еще?» – поинтересовался инспектор. «Ну, разве вот это?» – ответила мисс Силвер и, порывшись в своей сумочке, достала оттуда письмо. «Прочти, Рэнди. Думаю, тебе это будет полезно». Инспектор Марч повертел конверт в руках. По привычке понюхал его на предмет духов, но, поймав цепкий взгляд мисс Силвер, покраснел и поспешно вытащил сложенный в четверо лист бумаги, исписанный мелким бисерным почерком. «Это от моей подруги», — коротко пояснила мисс Силвер. Инспектор принялся читать. «Дорогая Мот, ты даже не представляешь, как мне стыдно, что я до сих пор не передала тебе рецепт вишневого печенья, которым обещала поделиться еще в прошлую нашу встречу. Впрочем, возможно, оно и к лучшему, потому что с тех пор я внесла в него некоторые усовершенствования, благодаря которым печенье стало получаться восхитительно рассыпчатым. Значит так, дорогая, следует взять 3 яйца на стакан муки». Инспектор поднял глаза. «Это что же, шифровка?» – спросил недоуменно он. «Вовсе нет», – невозмутимо отозвалась мисс Силвер. «Если ты еще не заметил, это рецепт вишневого печенья. Если будешь себя хорошо вести, обязательно тебе им угощу». Она внимательно посмотрела на инспектора и улыбнулась. «Ну ладно, можешь пропустить этот абзац. Читай дальше». Инспектор скользнул по листу глазами и продолжил. «Видела бы ты, как раздалась Алисия после родов. Ты, разумеется, не поверишь, но она снова беременна». Беспомощно протянул инспектор. «В конце!» – сжалилась над ним мисс Силвер. Инспектор перевернул листок. «У нас в Сент-Мари-Миде все по-прежнему. Кстати, ситуация, которую ты описала в прошлом своем письме, кое-что мне напомнила». Инспектор вопросительно поднял глаза. «Я написала ей сразу после убийства Тайни Слейл», – пояснила мисс Силвер. «И вкратце обрисовала положение дел». Инспектор кивнул. «Недавно у нас вышел занятный случай. Сын нашего пекаря, очень милый, но совершенно бестолковый молодой человек, влюбился в одну швею. По причине несусветной робости он никак не решался признаться ей в своих чувствах или хотя бы подойти, и целый месяц поджидал, пока она выйдет с работы, и провожал до дома, следуя на изрядном расстоянии. Разумеется, это не могло продолжаться до бесконечности, и в один прекрасный день молодой человек решился». И надо же было такому случиться, что именно в этот день девушка одолжила свое любимое платье подруге, которая собиралась на танцы. Думаю, ты уже догадываешься, что произошло дальше. Юноша был настолько близорук и в прямом, и в переносном смысле, что совершенно не заметил подмены и, увидев заветное платье, собрал всю свою храбрость и, бросившись к нему, предложил руку и сердце. Самое странное, эта подруга их приняла. Но что еще более удивительно, молодой человек, как выяснилось, совершенно не представлял себе, как именно должна выглядеть его девушка. Дело в том, что бедняга ни разу не видел ее вблизи. Как бы там ни было, через месяц они поженились. Надеюсь, дорогая Мот, эта история хоть немного тебя позабавила, тем более, что она, как мне кажется, имеет некоторое отношение к событиям, которые ты описываешь. Всегда твоя мисс Марпл. Инспектор глубоко вздохнул. «Ничего себе!» – протянул он. «Мне бы в отдел пару таких подруг!» Мисс Силвер улыбнулась. «Так что, как ты теперь понимаешь, сомнений у меня почти не было. К сожалению, доказательств тоже. Я просто не знала, что делать. Хотела позвонить тебе, но было уже слишком поздно. По телефону я говорить не могла, а допрашивать Флори ты должен был приехать лишь утром. Я почти не сомневалась, что если ты на нее надавишь, у нас будут твердые доказательства. Интересно, что же все-таки она знала?» – проговорил Рэндалл Марч. Ее подружка Глэдис, сестра миссис Лейк, говорит, что Флори нередко ночевала в этой части дома. Она вполне могла слышать выстрел, увидеть мисс Эдамс на лестнице или даже подсмотреть, как она сжигает в камине шаль. Боюсь, только этого мы уже никогда не узнаем, если только мисс Эдамс не соизволит об этом нам рассказать. Глэдис знает лишь то, что Флори выглядела очень довольной и все время твердила, что скоро разбогатеет. Мисс Силвер положила свое вязание. Я была уверена, Рэнди, что, по крайней мере, этой ночью она в безопасности. Я ведь все-таки предупредила ее. И потом я знала, что Дин запирает на ночь все двери. А миссис Дин обходит все коридоры. «Вам не в чем себя винить», — уверенно проговорил Марч. «Вы сделали для нее все, что могли». «На самом деле, Рэнди, я допустила ужасную ошибку и, к несчастью, непоправимую. Слава богу, мы хоть успели остановить Люси». «А врач говорит, ее, скорее всего, признают невменяемой». Мисс Силвер грустно покачала головой. «Скверная история, Рэнди, совсем скверная. Надеюсь, она не получит огласки. Дело в том, что Люси любила Оливера так же сильно, как и Агнес. Когда об этом узнали, она сделалась всеобщим посмешищем. Оливер, разумеется, не обращал на нее никакого внимания. Он только смеялся и называл ее бедной дурочкой. Сильно подозреваю, Люси это знала. Когда он сбежал с Лилиан, она осталась жить здесь, с Агнес. Она просто упивалась своим несчастьем. Люси никогда не отличалась сильным характером, но, как многие слабые люди, была злопамятна. Еще в школе я замечала, что она коллекционирует неприятности, как другие девочки поздравления. Хотя вряд ли ей было бы что хранить, коллекционируя на открытки. Вряд ли хоть кто-нибудь, хоть раз, с чем-нибудь ее поздравил. После свадьбы Оливера она провела здесь вдвоем с Агнес 22 года. Только представь, Рэнди, 22 года боли и ненависти. Стоит ли удивляться, что в такой атмосфере Тайни Слейл выросла циничной и бессердечной, а Люси просто сошла с ума? Ненависть – смертельный яд. И этот яд разъедал Прайори 22 года. «Звучит невесело», – заметил Марч. «Да уж», – мрачно кивнула мисс Силвер. И все это время Агнес дожидалась совершеннолетия Лоры, мечтая выкупить, наконец, Прайори и завещать его Тайнис. И вот это случилось. Лора выросла и приехала сюда погостить. Она даже не представляла, сколько злобы готово было на нее выплеснуться. Думаю, впрочем, ничего не случилось бы, не появись на сцене Джеффри Хейзлтон. Это он заронил в голову Люси мысль об убийстве, и это он принес дом оружие. Но и тогда все еще могло обойтись без крови, если бы не ночь с четверга на пятницу. Сильный ветер всегда действовал Люси на нервы. Очевидно, той ночью она дошла до своего предела. Сомневаюсь, что она отчетливо понимала, что делает. Тем не менее, когда Флори стала ей угрожать, Люси проявила недюжинную хитрость. Вероятно, она знала, что девушка проскальзывает по ночам в дом, и назначила ей встречу в кабинете, распахнув там настежь окно. Кстати, это говорит о том, что тогда она еще не думала свалить всю вину на Лору. Очевидно, это случилось позже, когда она убила Флори и окончательно утратила чувство реальности. После этого уже ничто не могло ее удержать. Заманив Лору вниз, Люси собиралась убить ее и оставить в ее руки пистолет. Боюсь, Рэнди, если бы этот план удался, оба предыдущих убийства действительно приписали бы Лоре. Прайори перешло бы по наследству к Агнес, а старая ненависть к Оливеру Фейну утоплена сполна. Жуткая история, Рэнди. И когда я спрашиваю себя, кто истинный виновник всего этого, то не могу избавиться от мысли, что это все-таки Агнес Фейн. «А как вы думаете, она знала?» – спросил Марч. Мисс Силвер грустно на него посмотрела. «Трудно сказать», – ответила она. «Думаю, Агнес что-то подозревала. хотя, разумеется, никогда в этом и не признается. Нам остается только догадываться, почему она велела Лори запереть дверь прошлой ночью. Лично мне кажется, но это всего лишь предположение, она обнаружила в кабинете тело Флори и тут же поняла, кто убийца. Увидев в коридоре Лору, она просто ее пожалела. Ты можешь удивляться, сколько тебе угодно, Рэнди, но у Агнес Фейн остались еще какие-то чувства, в том числе и совесть, за что я ее искренне уважаю. Марч медленно кивнул. «А как она все это воспринимает?» – спросил он ее. «С ней все будет в порядке?» «О, с Агнес Фейн всегда все будет в порядке», – ответила мисс Силвер.